Глава 7. Я медленно обернулся и увидел высокого кряжестого мужчину, который держал в руках арбалет, направленный на меня. Этот человек точно раньше убивал людей, сразу же понял я, посмотрев ему в глаза. «Ты кто такой будешь?» Сквозь зубы процедил здоровяк, который был на голову выше меня, а в плечах и вовсе шире раза в два, а то и все три. И это неудивительно, учитывая, насколько худым было тело деревенского дурачка Иво, в тело которого попала моя душа. «Иво?» — представился я, продолжая смотреть на вооруженного мужика изучающим взглядом. «Ха-ха-ха, брешешь!» — тем временем усмехнулся он. «Почему?» — совершенно не удивился я тому, что мужчина мне не поверил. Мой вопрос поставил его в тупик, поэтому ответил он не сразу. «Как? Почему?» — неуверенно ответил он. «Так Иво же дурачок! Да и не похож ты на него!» «А я вылечился!» — улыбнулся ему. «Травки разные находил в лесу, отвары варил, вот и результат», — добавил я. «А здесь я, потому что хозяйке помогаю. На всякий случай рассказал незнакомцу о цели моего пребывания здесь». Стоило мне упомянуть мать Аники, как за моей спиной послышался знакомый голос. «Финн!» — радостно воскликнула она. «Вернулся!» Пройдя мимо меня, словно я был пустым местом, Марта направилась прямиком к здоровому мужику. И было несложно догадаться, кем он ей мог приходиться. При этом направленный в мою сторону арбалет ее нисколько не смущал. «Мартушка!» Увидев хозяйку двора, мужчина сразу же переменился в лице, и на его губах появилась радостная улыбка. А что самое главное, он наконец опустил свое ружье, и шанс погибнуть от арбалетного болта сильно снизился. И я был уверен, что уклониться от стрелы, запущенной практически в упор, не смог бы. Все же я теперь фермер, а не герой. А тем временем стоило Марте и Финну поравняться, как тот сразу же заключил ее в свои объятия и поднял над землей, будто бы она была пушинкой. «Силен», — усмехнулся я, глядя на счастливую пару. Они явно не видели друг друга какое-то время, поэтому я решил им не мешать и по-тихому уйти. Но у меня ничего не вышло. «Эй, а ну стой!» — гаркнул на меня здоровяк, и я остановился. Мужчина опустил мать Аники на землю и смерил меня подозрительным взглядом. «Марта, что это за хмырь? И что он делает у нас на земле?» С претензией в голосе поинтересовался Финн. «А, это живо!» Повернув ко мне голову, ответила хозяйка двора. «Помнишь, он жил на краю деревни? Ну, дурачком таким был!» Добавила она, и когда мы встретились с ней глазами, я как будто бы увидел в них нотки вины. «Так значит, не соврал!» Хмуро произнес здоровяк. «Нет», — покачал я головой. «Хм... «И давно ты стал нормальным?» — задал он логичный вопрос. «Дня особо», — честно ответил я и пожал плечами. «Дела...» — покачал головой Финн. «И что? Есть от него прок?» — повернув голову к Марте, спросил он. «Да, и его мне сильно помог», — кивнула она. «Хм, хорошо», — ответил мужик, после чего сделал пару шагов в мою сторону. «Спасибо». Он протянул мне руку, и я крепко пожал ее. «Ты это... Извини, что я на тебя арбалет наставил. Сам понимаешь, мало ли тут проходимцев может ошиваться», — виновато произнес он. «Да все нормально», — спокойно ответил я. «Если бы за все мои жизни мне сейчас дали по медику за каждый раз, когда на меня наставляли оружие, то я был уверен, что смог бы купить целое королевство. Возможно, даже не одно». «Не хочу вам мешать. Скажите, что сделать, и я пойду работать», — произнес я, понимая, что я здесь явно лишний. «А, точно!» — всплеснула руками Марта. «Ты это... Пропали грядки. Ну, помнишь, где я полола? А как сделаешь, ступай домой. На сегодня с тебя хватит». «Хорошо, сделаю», — кивнул я. И, улыбнувшись супругом, пошел заниматься делами. «Счастливые они люди», — пока шел к грядкам, подумал я. Я всегда мечтал о семейном счастье и даже пытался осуществить свою мечту в нескольких жизнях. Но вот только все всегда заканчивалось плачевно. И в конечном итоге я перестал пытаться. Путь героя — это путь одиночки. Давно для себя так решил и постоянно следовал этому принципу. Да, у меня появлялись союзники, но я всегда старался держать дистанцию. Затем многочисленные жизни, пока сражался на стороне добра, слишком много людей, да и нелюдей тоже, умерло на моих руках, потому что я не смог защитить их. Вспомнив обо всем этом, тяжело вздохнул. А если подумать, хреновая у меня жизнь. От этой мысли я горько усмехнулся. Да уж, Противостоять владыке демонов в течение не одной тысячи лет — дело не самое благодарное. «Ладно», — буркнул себе под нос, — «в этот раз все будет по-другому», — решил я, после чего наклонился и сорвал сорняк, который подвернулся мне под руку. Я окинул грядки, которые мне предстояло прополоть изучающим взглядом. Работы тут максимум на пару часов. А значит, я мог быстро все тут закончить и заняться своим огородом, работы в котором было непочатый край. Так и поступил. Вскоре с прополкой было практически закончено. «Эй, парень!» Голос Финна прозвучал, когда до конца работы осталось всего ничего. Я встал и посмотрел в его сторону. Ко мне не спеша шел муж Марты, лицо которого светилось от счастья. И неудивительно. Уверен, что он был рад вновь воссоединиться со своей второй половинкой и дочерью, которая скоро должна вернуться из школы. «Я почти закончил», — ответил здоровяку, который нес в руках две крынки. «Вижу», — добродушно кивнул Финн. «Держи». Поравнявшись со мной, он протянул мне одну из глиняных посудин. Я принюхался и сразу же понял, что это. «Медовуха! Холодненькая!» Радостным голосом произнес Финн, красное лицо которого говорило о том, что эта крынка пахнущего медом напитка явно была не первой. «Спасибо», — поблагодарил я его и попробовал. «Вкуснятина!» Медовуха оказалась очень сладкой, холодной, а еще в ней чувствовались нотки каких-то трав, одной из которых точно была мята. «Хе, вкусно!» — добродушно поинтересовался Финн. «Да», — честно ответил я. «Ибо такой напиток, да после хорошего трудового дня... «Сам варил», — гордо заявил Финн, после чего его взгляд изменился. «У меня вот к тебе какой вопрос». Вдруг стал он очень серьезным. «Говорят, ты за свои труды хочешь двух поросей от Гарри?» Судя по его голосу, доволен он моим уговором с Мартой точно не был. «Все так», — спокойно ответил я. «Но тут дело не только в работе», — пояснил на всякий случай, если вдруг Марта не упомянула в разговоре с мужем про овощи. «Про твои якобы волшебные овощи я слышал», — нахмурившись, ответил Финн. «Я не настаиваю на двух», — спокойно ответил ему и пожал плечами. «Возьму одного», — добавил я и по выражению его лица понял, что и с этим могут возникнуть проблемы. «Не, паря», — покачал головой Финн. «Этого порося я лично от своего взводного получил, так что так дело не пойдет», — произнес он. «Может, жинку мою ты и смог обмануть?» «Но со мной не пройдет», — добавил здоровяк, который явно был солдатом. Это я понял практически сразу, как только увидел его взгляд. И если раньше я таких, как он, в бараний рог мог скрутить, то вот в нынешнем положении могли возникнуть проблемы. Все же боевыми навыками я никакими не обладал. Вот только и уходить ни с чем тоже не собирался. Не зря же я несколько дней спину на этом дворе надрывал. «Хорошо», — спокойно ответил я. «Заплатите за работу, и мы в расчете», — добавил я, глядя ему в глаза. «Хе-хе», — усмехнулся Финн. «Другой разговор». Сразу же расслабился он. «Не знаю, понимаешь ты или нет, но Гарри непростой хряк. Мне его лично взводный за заслуги дал. Вот!» Финн поднял рубаху, и я увидел под ней огромный шрам. «В битве при Алых Звянках получил. Так что обижайся, не обижайся, но порося ты не получишь». «Ну, а по поводу денег не обижу. Марта рассказала, что работал ты усердно, так что свое получишь», — добавил он и разом осушил крынку, которую держал в руках. «А цыплят?» — решил уточнить я. «А на них тоже был уговор?» «Был. Я даже курятник построил». Финн задумался. «Не проблема», — махнул он рукой. «Получишь своих цыплят», — добавил он с интересом, глядя на меня. «Хорошо», — кивнул я. «Тогда расплатитесь, и я пойду», — произнес я, понимая, что меня здесь ничего не держит. Во всяком случае, больше во дворе Марты и Финна точно не собирался задерживаться. «Обиделся?» — хмыкнул Финн. «Нет», — покачал я головой. «Работать больше не придешь?» «Не приду», — улыбнулся я. «Тогда жди, сейчас вернусь», — произнес Финн и пошел в сторону дома. Вернулся он уже с Мартой, причем видок у него был какой-то потрёпанный. «Чего он тебе наплел?» — спросила Марта, поравнявшись со мной. Уперев руки в бока, она смерила мужа уничтожающим взглядом. «Так ваш муж пусть и расскажет», — ответил я и улыбнулся. Ох, надо было видеть лицо Финна в тот момент. Вроде здоровяк, а перед Мартой, которая была ему по грудь, стоял аки провинившийся ребенок. «Ну!» — она ткнула его в бок кулаком. Он охнул и быстро пересказал суть нашего разговора. «Ясно», — резюмировала Марта, когда все услышала. «Иво, ты иди отдыхай. Завтра приходи, и мы с тобой поговорим. А я пока здесь разберусь», — глядя на мужа, сказала она голосом, который не предвещал ему ничего хорошего. «Хорошо, тогда до завтра», — ответил я и пошел в сторону выхода. «А они забавные», — подумал я и улыбнулся. «Это может показаться, конечно, странным». Но даже несмотря на увиденное, я завидовал Марте и Финну. Да, сейчас вояку ждал серьезный разговор. Но ведь жизнь не должна состоять из таких моментов. Я к тому, что не может же быть всегда хорошо. Счастливые и радостные моменты сменяют грустные и наоборот. Во всяком случае, я всегда считал, что так и должно быть. И пока рассуждал обо всем этом, и сам не заметил, как оказался у калитки, у которой стояла Аника. «Уже все?» — удивленно спросила она. «Да, сегодня меня отпустили пораньше», — ответил я, наблюдая за тем, как ее взгляд скользит по мне. «Почему это?» — в голосе Аники вновь послышались нотки удивления. «А вот зайдешь и узнаешь», — усмехнулся я и хотел было выйти через калитку, но Аника преградила мне путь. «Странно. Чего это она?» Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга, а затем она просто зашла в огород, тем самым пропуская меня, после чего, хихикая, направилась в сторону дома. «Ох уж эти детские заигрывания!» — подумал я, выходя со двора Марты и Финна и сразу же натыкаясь на Осрика. Видимо, он провожал Анику до калитки. Ну или преследовал, и тогда в этом случае с ним придется провести нравоучительную беседу. «Привет, Иво!» — поздоровался со мной Осрик. «И тебе не хворать. Анику провожал». Улыбнулся я, глядя на него. Тот сразу же залился краской. «Чего?» «Нет, конечно!» — буркнул он, став краснее самого спелого помидора. «Батька перерыв дал, вот и вышел погулять, а тут, смотрю, ты идешь», — добавил он и пнул ногой лежащий на земле камешек. «Ясно», — кивнул я, — «и куда дальше?» «Да до тебя прогуляюсь, да потом на лесопилку вернусь», — махнул рукой Осрик. «А твой отец точно тебе потом взбучку не устроит, что ты просто так без дела шатаешься?» — уточнил я. «Говорю ж, перерыв у меня», — буркнул он. «Ну тогда идем». Я кивнул в сторону своего дома, и мы отправились ко мне на участок. Дошли довольно быстро, благо от дома Марты до моего было недалеко. «А что это с ними?» — спросил меня Осрик, когда увидел пушистое трио, неподвижно сидящее на месте по периметру огорода. У меня, конечно, были догадки на этот счет, но я и сам не до конца верил, что мой ответ правильный. «Им нравится так сидеть», — соврал я Осрику. «Странные они какие-то», — озадаченно ответил он. «А буквально в следующий момент все три щенка открыли глаза, причем сделали они это одновременно, и сразу же бросились ко мне навстречу. Не знаю почему, но Осрик, увидев бегущих в мою сторону Вьюгу, Лаки и Мрака, отступил на несколько шагов назад. Я меж тем временем присел на одно колено, и когда щенки оказались возле меня, начал гладить каждого из них по очереди, не обделяя вниманием никого из них. «Иво!» — позвал меня Осрик, и я обернулся. Щенки тоже посмотрели на него и заметно напряглись. Первая наша встреча с этим парнишкой была не из приятных, поэтому их чувства я хорошо понимал. «Я могу им дать вяленого мяса?» — тем временем поинтересовался Осрик. «Можешь. Только подели, чтобы каждому досталось поровну», — ответил я и встал. «Хорошо», — кивнул он и достал из кармана шаровар тонкую пластину мяса, после чего разделил ее на равные куски. Осрик поравнялся со мной и, склонившись, протянул кусок вяленого мяса Мраку. Но тот отвел свою морду в сторону, тем самым говоря: «Мне от тебя ничего не нужно». Пацан вопросительно посмотрел на меня, но я развел руками в стороны. Два других моих питомца тоже отказались от угощения, и, судя по виду Осрика, он был явно расстроен этим. «Ладно, пацан вроде неплохой». Я потрепал щенков по загривку, после чего произнес: «Ешьте». Кивнул на Осрика, и вся троица начала радостно вилять хвостами. Разве что Вьюга была более сдержанной. Но это и не удивительно, она всегда была такой. А тем временем Осрик раздал каждому из щенков по кусочку мяса, и те с удовольствием начали уплетать еду. «Ты сегодня рано закончил», — произнес он с улыбкой на губах, наблюдая за пушистыми. «У Марты муж вернулся, и она отпустила меня раньше». «Дядя Финн?» — удивленно воскликнул Осрик. «Иво, мне пора», — неожиданно произнес он, и его как ветром сдуло. «Странно. Чего это с ним?» — подумал я, провожая пацана взглядом. «Видимо, Финн имеет не последнюю роль в его жизни, или в жизни его семьи. В любом случае, это не мое дело. Благо, у меня и своих забот хватало. Первый раз за долгое время мне удалось вернуться домой, пока было еще светло, и я не собирался упускать этого случая. И первым делом решил осмотреть свой огород. Красота. По-другому и не скажешь. Подумал я, глядя на ровные ряды овощей, которые еще немного и можно начать собирать. Речь, разумеется, шла о рассаде, так как семена, которые я посадил, хоть и успели прорасти, но до того, как начать собирать с них урожай, еще далеко. Я посмотрел на небольшой ряд моркови, капусты, редьки, тыквы и лука. Все овощи выглядели просто шикарно. Сочные, наливные, яркие. Неудивительно, что, увидев их, можно начать мне завидовать. Я посмотрел на ближний край. Именно там от ночного забега пострадали овощи, которые я вернул обратно в землю, достав их из мешка. И надо отметить, что, хоть они и немного отличались от остальных, благодаря моим навыкам высокого уровня и магии жизни, снова прижились, и их тоже можно в скором времени собрать. С опозданием на день примерно. Это все, что касалось рассады. Далее я посмотрел на участок, что засадил семенами, которые заранее насытил магией жизни. «Неплохо», — резюмировал я, глядя на крепкие ростки таких культур, как картошка, капуста, немного редиса, моркови и кабачков, которые ровными рядами росли на моих грядках. Эта часть участка в основном поливалась обычной водой, так как насыщенная магией жизни уходила прежде всего на рассаду, урожай которой я уже мог собрать, например, завтра. Пока рассматривал свои владения, мой живот заурчал. При этом Марта в этот раз не обеспечила меня едой. И неудивительно, ведь все ее мысли были о Финне. Я тяжело вздохнул и зашел в сарай, который служил мне домом. В отличие от себя, я не мог позволить голодать растущим организмам в количестве 3 штук. Поэтому, поискав по сусекам, кое-как наскреб снеди, чтобы накормить щенят, после чего вышел с едой наружу. Готовить у меня тоже было не в чем, поэтому остатки каши, хлеба и той еды, что и предполагалось моим питомцам, я просто замешал в одну из крынок, оставшейся у меня дома после вчерашнего вечернего ужина, коим снабдила меня Марта, после чего коснулся этой мешанины пальцем и начал насыщать ее маной жизни. Когда еда была готова, я подошел к тыквам и сорвал 3 крупных листа. Положив их на траву, аккуратно разделил еду щенят по ним, так как посуды у меня не было, а затем скомандовал: «Ешьте!» Разумеется, мои питомцы сразу же накинулись на свой обед, ужин и начали с удовольствием уплетать еду за обе щеки. Не прошло и пары минут, как вся снедь была уничтожена. Мне же пришлось довольствоваться водой. А может, сходить в лес и поискать что-нибудь там? Вдруг пришла мне в голову довольно интересная мысль. Да, оружия у меня не было, а значит, и охотиться я пока не мог. Но ведь мог найти там ягоды, грибы или что-то другое съедобное. А что, идея, в общем-то, неплохая, — подумал я, после чего посмотрел на щенят, которые крутились рядом с моими ногами. Можно, конечно, взять их с собой, но не хотелось оставлять свой огород вообще без присмотра. «Охранять!» — приказал я щенятам, указывая на свой небольшой вскопанный участок земли, после чего зашел в дом, взял корзинку, в которой мне давала еду Марта, и собрался было пойти в лес, как вдруг вспомнил, что мне про него говорили местные. «Гибельный, значит», — просмаковал я название леса, после чего огляделся по сторонам, и мой взгляд остановился на лопате. «А что, вполне сгодится», — подумал я, и, взяв ее в руки, вышел наружу. Лаки, Мрак и Вьюга уже заняли привычные места, поэтому за сохранность огорода можно было не переживать. Ну а мой путь лежал в лес.